Эпилог. Республика Южная Осетия, июнь, 2010 год. Осетинский Фрэнк, репортаж телекомпании «Алания». Ведущая в студии. 10 лет назад он стал осетинским зятем. В самое трудное для Южной Осетии время, в августе 2008-го, находился в Цхинвале. Отчасти благодаря ему, американцу из Висконсина, мир узнал правду о грузинской агрессии. 2 года активно сотрудничал с ведущими печатными изданиями Северной и Южной Осетии, талантливый фотограф, запечатлел на сотнях снимков уникальные события в жизни республики. Теперь Фрэнсис Диксон уезжает на родину, однако всегда будет помнить об Осетии. В кадре благообразный пожилой мужчина, лысый, на голове чуть выше лба заметен шрам, с короткой седой бородой, добрыми теплыми глазами, чем-то напоминает Хемингуэя, он сидит за ноутбуком. Голос за кадром — осетинский Фрэнк, так называют этого человека в Осетии. Гражданин Америки, военный в отставке, Фрэнсис Диксон прожил в Осетии последние 2 года. Почему? — рассказывает сам. Диксон говорит по-русски, произношение четкое, только грамматика иногда хромает. «Я приехал во Владикавказ 6 августа в 2008 году. Мы хотели здесь летом быть, потом обратно в Америку, чтобы дочка начинать первый класс». Но потом начинал война, и мы решили здесь остаться. В кадре фотографии улыбающегося Диксона рядом с осетинскими военными, сотрудниками МЧС, политиками, включая президента Кокойте. Голос за кадром. Увидев своими глазами последствия войны, Фрэнк Диксон занял вполне определенную гражданскую позицию. Все это время Фрэнк собирал доказательства грузинской агрессии и открыто называл имена виновных. Диксон. Я очень горд, чтобы сказать, что я первый американец, который признал Южную Осетию и Абхазию. Очень приятно было для меня. Это в 2006 году я получил паспорт Южной Осетии. Лично президент Кокойте мне дал в рука. Голос за кадром. За заслуги в деле укрепления мира и дружбы между народами Эдуард Кокойте наградил Фрэнсиса Диксона орденом дружбы. Фрэнк рассказывает, что и на севере, и на юге нашел настоящих друзей. Диксон. Осетин очень хороший народ, и уже несколько раз я сказал, наверное, неправильно, потому что я грамматик не очень хорошо знаю, но если больше люди был бы как осетин, то мир будет лучше место жить. Пауза. Я буду очень скучать на Осетии. Голос за кадром. По словам Фрэнка, проведенное в Осетии время запомнилось ему навсегда. Теперь Фрэнсис Диксон возвращается в родной Милуоки и, собираясь в дорогу, грустит. В отдельной коробке сувениры из Осетии, которые он демонстрирует с особой гордостью. Теперь Осетия — его вторая родина. Диксон. Осетия, я вас люблю. Конец фильма.